Эпілог 3. Марк. «Кто тут у нас проснулся?» Заглядываю в кроватку к маленькому Вику, который недовольно трёт глазки и похныкивает. «Па-па-па!» – лепечет малыш, протягивая ко мне свои ручки. Беру его и вдыхаю чудесный сладкий аромат детства. Пару дней назад нашему первенцу стукнуло 1,5 года, и нам уж очень захотелось устроить по этому поводу небольшой праздник. Сейчас у нас гостят друзья Ники, Лана с мужьями. С Сэмом и Дином мы с Костей уже успели подружиться. Да и дети наши нашли общий язык. Когда вся компания прилетела к нам в отпуск и сняла бунгало через пару домов от нашей виллы. Наша Ника в полном восторге. Они с Ланой целыми днями принимают процедуру в местном спа. И, наверное, делятся женскими секретиками относительно нашей необычной семейной жизни. Ну а мы с двумя другими папашами смотрим за нашим детским садом. У них уже 2, и, честно говоря, мне не терпится поскорее последовать их примеру. Надо сказать, для этого мы с Костей делаем все, что от нас зависит. Почти каждую ночь не даем скучать нашей малышке. И, возможно, поэтому последний месяц она спит до 10 утра. А мы организовали дежурство с малышом, чтобы дать ей отдохнуть по утрам и восстановить силы. «Что?» В дверях появляется зевающий Костя. «Витюха опять буянит?» «Есть такое дело?» Улыбаюсь, глядя на хмурого малыша. Все мы трое понимающе переглядываемся. Уверен, в этот момент, несмотря на разницу в возрасте, хочется нам троим примерно одного – оказаться рядом с теплой, мягкой и такой невыносимо родной и любимой девушкой, в которой мы так остро нуждаемся. «Давай я с ним посижу», предлагает Костя. «Сделаешь мне смузи?» Закатываю глаза. «Окей». Стараюсь не показывать, насколько меня забавляет последнее влечение друга – правильное питание. Костян за последние 2 года изменился просто до неузнаваемости. Теперь он не бухает по вечерам, не курит, а вместо этого таскается с Никой на занятия по йоге и каждый вечер бегает по 10 километров. Лично я пока на такие подвиги не способен, поэтому компания любителей односолодового виски Дина и Сэма мне пришлась как раз кстати. Иду на кухню, надевая фартук. Люблю готовить, особенно завтраки. Когда я был ребенком, завтрак был моим любимым приемом пищи. Вся семья в сборе за столом. Любимые родные лица. Что может быть лучше для начала дня? Варю ароматный кофе для себя, взбивая для Кости его любимую хрень с сельдереем, киви и зеленью. А для нашей сладкой девочки готовлю свежевыжатый сок из спелых манго. Украшаю стакан листьями мяты и порезанной четвертинками клубники. Как вдруг слышу. «Ника, малышка, ты почему встала?» Смотрю на сонно бредущую ко мне любимую и заключаю ее в свои объятия, прижимая к себе. «Ты могла бы еще поспать пару часиков, мы с Костей...» «Мне что-то нехорошо», — морщит свой острый носик наша принцесса. Кладу руку ей на лоб. «Вроде бы температуры нет». «Что случилось?» Целую каждую из ее ладоней по очереди. «Не знаю», — пожимает плечами она. «Как будто поташнивает и голова болит. Вместо того, чтобы забеспокоиться, я расплываюсь в улыбке». «Иди сюда!» Беру ее за руку и веду в туалет. Открываю ящик и вынимаю один из заранее купленных тестов. «Держи!» Протягиваю. «Марк!» Вяло улыбается Ника. «Еще слишком рано. У тебя прямо навязчивая идея. Хочу еще одну девочку в нашем семействе!» Мечтательно усмехаюсь я. «Чтобы Вик учился быть старшим братом. И вообще, я куплю ей пони!» «Ты просто сумасшедший!» Закатывает глаза любимая, но тест все же забирает. «Выходи!» «Зачем?» Приподнимаю бровь я. «Сам знаешь!» Ее щечки слегка розовеют. «Я посмотрю!» Облизываю губы. «Ну уж нет!» Она воинственно хлопает меня по плечу. «Тебе что, недостаточно всех тех извращений, которые вы с Костей делали со мной вчера?» От порочных воспоминаний о жаркой ночи в паху моментально твердеет. Черт, та поза была охрененно сексуальной. Ника с Костей и правда на занятиях йогой времени даром не теряли. «Это не извращение!» Слегка виновато отмахиваюсь от нее я. «Это любовь! Просто у нас она не такая, как у других!» «Любовь-морковь!» Наступает на меня жена. «Выходи!» — сказала. Она открывает дверь и выталкивает меня в коридор. Вздыхаю и облокачиваюсь плечом о дверной косяк. «Черт! Да что она так долго?» Спустя 3 минуты настойчиво стучусь. «Ты все? Что там?» Сердце так волнительно подпрыгивает в груди. Помню, когда Ника сообщила нам о первой беременности на нашей свадьбе. Я немного опешил. Обрадовался, да, но и испугался тоже. Родительство казалось мне тогда чем-то очень ответственным и слегка пугающим. Какой же я был дурак. Понятия не имел, как чудесно воспитывать ребенка. И вот сейчас я хочу ощутить это снова с полной, абсолютной осознанностью. Хочу малышку, девочку, ну или мальчика, еще одну кроху, которую я полюблю еще до рождения. Замок на двери медленно поворачивается, и на пороге появляется любимая. Она кажется мне немного растерянной, и я спешу лично посмотреть на результат лежащего на столешнице теста. На электронном экране горит яркий, чуть ли не ослепляющий плюсик. Голова начинает слегка кружиться. Я глупо улыбаюсь и тут же подхватываю малышку на руки. Кружу ее по ванной, стараясь сделать это аккуратно и не сбить наши зубные щетки. «Я думала...» — медленно говорит Ника, крепко обнимая меня за шею. «Думала, что еще очень рано. Ох, а я знал...» Глажу ее по волосам и целую все места, которые попадаются на пути моих губ. «Я знал, любимая!» Ника смеется, прикрыв рот ладошкой, и вскоре мы слышим шаги Кости. «Что тут у вас?» Он стоит в проеме двери и держит на руках нашего старшего сына. Мы с Никой хитро переглядываемся, а потом... «У нас будет еще один малыш!» Выдает она, глядя Косте прямо в глаза. Его губы расходятся в улыбке. «Я знал, что эти смузи сделают свое дело!» Подмигивает мне он, а я лишь качаю головой от его самонадеянности. В конце концов, неважно, чья именно клетка оказалась быстрее прочих, я уверен, что этого малыша мы будем любить одинаково. Потому что каждый из нашей большой семьи – это часть чего-то большого. Большой любви, привязанности, страсти – втроем мы смогли подняться на заоблачную высоту счастья, недоступного большинству других людей. И за это я всегда буду благодарен каждому из них – Нике, Косте и нашим детям. Ведь именно они научили меня любить».